Дальше Сталин перешел к вопросу, который с недавних пор занимает его больше всего. Классовой борьбе и ее высшей форме – гражданской войне. Начал с того, что на самом деле гражданских войн в природе нет и никогда не было. В человеке есть запрет убивать своих. Переступить его могут только отдельные сумасшедшие, убийцы, а никак не целый народ. Поэтому перед тем, что принято называть гражданской войной, мы всякий раз раскалываемся надвое, и каждая половина смотрит на другую, как на чужой, враждебный народ, так и воюет с ним. Раскол единого народа – вещь, конечно, тоже плохая, но совсем не такая плохая, как когда свои убивают своих. Во всяком случае, народной нравственности она вредит куда меньше. Это был зачин, вслед за которым Сталин заговорил о переходе евреев через Красное море, сказал, что исход известен давно и так хорошо, как мало какое событие из жизни других народов. О нем писали тысячи богословов и философов, но по непонятной причине никто из них почти не уделил внимания самому Красному морю, которое по воле Господа сначала расступилось, чтобы пропустить народ израильский, а потом, когда он благополучно выбрался на берег Синая, в мгновение ока сомкнулось, погубив египетское войско до последнего человека. Между тем сказанное в исходе о море точнейшая метафора того, что происходит с каждым народом во время гражданской войны и того, что сейчас происходит между ним, Сталином, и Верой Радостиной. «Вот смотрите», — говорил он секретариату, «из доклада товарища Ежова ясно следует, что в настоящее время море, наш советский народ, разделилось на две части. Одна пошла за мной, Иосифом Сталиным, другая — за Верой Радостиной. С каждым часом они расходятся дальше и дальше, становятся друг для друга все более чужими и враждебными. Ежову и аппарату НКВД это представляется трагедией. Но, по-моему, на происходящее они смотрят чересчур мрачно. Мы с Верой Радостиной и верными себе расходимся только для одного — чтобы по воле Господа пропустить, спасти добро, народ израильский. Едва же он, невредимый, не замочив ступней, пройдет, снова бросимся в объятия друг друга. «Помните, — говорил он секретариату, — гражданская война не катастрофа, в ней гибнет лишь зло, египетское войско, она не смерть, а обновление жизни». Правда, что в этой схватке каждый из нас, и я, и Вера, будет мечтать об одном, о полной и окончательной победе. Но важно не это, а то, что завтра мы пойдем, кинемся навстречу друг другу, она вперед, я назад. То есть каждый из нас признает, поймет, примет правоту другого. Пойдет путем, которым шел другой. Когда наши объятия, наконец, сомкнутся, народ в этой отчаянной, яростной схватке не погибнет. Он выйдет из нее снова единым, таким единым, что его уже не расколоть никому. Тут, — сказал Смирнов, — говорят, — Сталин опять сделал паузу, чтобы все могли обдумать сказанное, спокойно докурил свою трубку, а затем предложил, чтобы секретариат в свете изложенного принял решение отказаться от любых поспешных шагов в деле Веры, поддержал те силы в НКВД, которые возражают как против ареста и расстрела Радостиной, так и против изъятия ее дневника. Секретариат проголосовал за это единогласно. То есть, подчеркнул Смирнов, они за нас с тобой, Ерошкин, проголосовали единогласно. Даже Ежов был за. Когда результаты огласили, Сталин привел еще одно соображение, почему Веру сейчас ни в коем случае нельзя трогать. Ленин в свое время опубликовал известную работу против меньшевиков «Шаг вперед, два шага назад». Но теперь, сказал он, это чисто меньшевистское искусство, может нам быть очень и очень полезно. Вот пример. С недавних пор мы имеем хорошие отношения с Германией. Готовимся заключить пакт о ненападении. И всем эта политика кажется правильной. А будущий пакт – большим успехом. Но представьте, завтра Германия рушит все договоренности и объявляет нам войну. Армия не готова. Вдобавок мы в полной изоляции, без союзников, без помощи. Сумеем ли мы одни противостоять врагу? Кто в этом может поручиться? А теперь что будет, если мы освоим то, что с такой легкостью делает Радостина? Германия напала на нас, рвется к Москве. Мы же в ответ тихо, не говоря худого слова, начинаем разматывать жизнь назад. И вот уже германские войска, как бы ни были они сильны, отступают, едва ли не бегут. Вот снова мир, но мы на этом отнюдь не останавливаемся. Истинные намерения Гитлера для нас больше не тайна. Значит, пакту с ним мы говорим решительное «нет» и подписываем соглашение с англичанами, французами и американцами. Так во всем. В общем, я думаю, что благодаря веренному искусству мы не только в кратчайший срок ликвидируем внутри страны всех вредителей, оппозиционеров, других врагов советской власти, но и одержим решающие успехи вовне, то есть победоносно завершим завещанную Лениным Всемирную революцию. Конечно, это был сильный аргумент, и то, что Сталин его привел, когда уже было решено веру не трогать, окончательно убедила колеблющихся. «Ну вот», — сказал Смирнов Ерошкину, — «я вам все рассказал. Теперь вы можете действовать свободно. Ни я, ни кто другой давить на вас не собирается. Но одно прошу учесть. Клейман сильный и очень умный противник. Сейчас его ногти можно раздавить. Думаю, однако, что идти на это не стоит». «Не стоит ни при каких обстоятельствах», — повторил Смирнов. «Нам куда важнее не что он противник, а что он умен, изобретателен. По-моему, вам необходимо привлечь его к совместной работе. И последнее. Вы, естественно, должны подготовить подробный и достаточно убедительный план. Но и вы, и я прекрасно понимаем, что в этом деле ничего заранее планировать невозможно». «Всякий раз придется действовать экспромтом. В общем, — весело подвел он итог, — считайте это моим благословением, заодно и полной индульгенцией. Что бы вы ни сделали, вы уже прощены. Нам нужно одно — результат». Такого разговора и, главное, такого финала Ерошкин, конечно, ожидал меньше всего. И он, и Смирнов смотрели на дело Веры почти одинаково. Тем не менее, Ерошкин не сомневался, что право на любой шаг в сторону придется выбивать с боем и на самом верху. Теперь же он получил свободу рук и знал, что за это еще не раз помянет Смирнова добрым словом. План, правда, в общих чертах давно был у Ерошкина готов. Полтора месяца допросов тех, кто любил Веру, выстроили его сами собой. Ясно было, что на первом этапе силы надо бросить на поддержку Берга. Ерошкин не сомневался, что шансов остановить Веру у него больше, чем у других, и Смирнов, как он давно понял, был с ним согласен. Дело даже не в том, что Вера, приняв Берга за своего мужа Иосифа, могла решить, что Господь все исполнял ей и вернул. Просто остальные должны были появиться в ее жизни лишь через 14-15 лет, не раньше. Из ярославских донесений однозначно следовало, что Вера идет назад точно, как жила, то есть день за день, не быстрее и не медленнее. Хорошо зная человеческую натуру, Ерошкин теперь боялся, что многим из подследственных ждать полтора десятка лет покажется невыносимой пыткой, и они, каждый из них, какие бы клятвы и обещания органам он ни давал, сумеют убедить себя, что мучить Веру, да и самому мучиться нет оснований. Господи, ведь всего-то и надо раз попасться ей на глаза. Никто из них не поверит, что случись подобное, Вера не бросится к нему в объятия. Лишь испугается, потому что в этот год, этот месяц и этот день видеть его она никак не могла. Решит, что это то ли оборотень, то ли подстава, и когда придет истинный день этого человека, вспомнит тот свой страх и не только не обрадуется, наоборот, сделает все, чтобы больше с ним не встретиться. Давно еще, только начиная знакомиться с делом Веры, Ерошкин рассматривал эту идею, то поодиночке, а то сразу гуртом подставлять Вере людей, которых она знала, подставлять вне всякой связи с дневником, с хронологией, прожитой ею жизнью так, чтобы в конце концов Веру запутать, заставить бояться собственного прошлого. Тут был шанс, причем немалый, что она в самом деле или потеряет дорогу, или станет страшиться ее даже больше, чем настоящего, и тогда повернет. И все-таки он на это не решился, и позже, что не решился. Никогда не жалел. Он видел, сколько в Вере воли, силы, и однажды, когда они со Смирновым провели целый день, обсуждая эту идею, сказал, что сейчас Вера хотя бы понятна и предсказуема, точно известна, и куда она идет, и что будет в ее жизни через 10 дней, через 100, через 1000. Так можно хоть что-то рассчитать? А если Веру сбить, начнется вообще черт-те что? И Смирнов с ним согласился, правда, добавил, что если ничего не поможет, придет очередь и для подстав, но больше о них не заговаривал. И Ерошкин понял, что Смирнов эту мысль оставил. В общем, до своего срока каждый из подследственных был очень опасен. Достаточно было, чтобы не удержался один, и механизм запустится сам. Была еще причина, по которой Ерошкин их боялся. Уже твердо зная, что ставит на Берга, он не сомневался, что остальные сделают все возможное, только бы ему помешать. Ведь ничего, кроме ненависти к нему, в них нет. По общему мнению, у Берга так, без лжи и обмана, не было ни малейшего шанса. Вера никогда его не любила, никогда им особенно не интересовалась, и как бы ни поворачивалась ее жизнь, никогда, если бы знала правду, не связала бы свою судьбу с Бергом. То, что он пытается ее добиться, выдав себя за расстрелянного год назад брата, должно будет показаться им неслыханным кощунством. Но он действовал подло не только по отношению к брату, а и к ним тоже. Ведь этим мерзким кунштюком он, наплевав на любую очередь, сразу оказался впереди всех. Ерошкин знал, что этого они Бергу никогда не простят. С очередью было ясно, как божий день. И хотя теперь, после 2 месяцев допросов, Ерошкин ко многим из подследственных, в частности, к Корневскому, Сашке, Диме Пушкареву, да и не только к ним, испытывал симпатию, он понимал, что для пользы дела всем им эти ближайшие 14-15 лет придется провести в заключении. Неважно, как будет именоваться место, где их изолируют, тюрьма, лагерь или военный спецобъект, будут они сидеть вместе или порознь, в любом случае их изоляция должна быть полной. Смирнов с его доводами согласился. Ерошкин сообразил, что надо предложить, чтобы этим объектом командовал Клейман. Так и пожелание начальства будет выполнено. И он, Ерошкин, когда окажется вместе с Бергом в Ярославле, будет чувствовать себя проще. Ерошкин краем уха и раньше слышал, что все это время Клейман в Ярославле хлеба даром не ел. Но прежде это мало его касалось. У него был свой участок работ, и он занимался именно им. Теперь же, когда сейф, где хранилось все, связанное с Верой, Смирнов велел перенести в его кабинет, Ерошкин решил, что ему пришла пора познакомиться с Клейманом и начать лучше как раз с его донесений. Он хотел взять их домой и за ночь прочитать, и был буквально поражен, когда увидел, что чуть не половина большого сейфа забита рапортами, подписанными Клейманом. собственные, его, ерошкинские, двухмесячные труды не занимали и одной полки, а Клейман не уместился на пяти. Перспектива на несколько месяцев в это закопаться Ерошкину не улыбалась. В то же время было ясно, что прочитать ярославские рапорты придется. Дело даже не в том, что Смирнов прав. У Клеймана могут оказаться интересные идеи. Просто не зная, что успел Клейман в Ярославле, он, Ерошкин, раз за разом будет попадать впросак. В общем, Ерошкин уже начал готовить себя, что те две недели, которые он раньше отпустил, чтобы привести в порядок московские дела, с кем надо увидеться и с кем надо попрощаться, теперь пойдут на Клеймана. Но и этим благим планом сбыться было не суждено. В 3 часа ночи Ерошкину домой позвонил Смирнов и сказал, что только что арестован Ежов. В данную минуту его везут на Лубянку. Он, Смирнов, говорит от Сталина, по личному распоряжению которого дело Ежова поручено именно ему, Ерошкину. Сталин просит назначить первый допрос прямо на завтра, на 9 часов утра. Ежову нельзя дать опомниться. Сам Сталин на этом и на нескольких следующих допросах тоже будет присутствовать, но чтобы никого не смущать, сядет за перегородкой, откуда все хорошо и видно, и слышно. Ерошкин должен допрашивать Ежова так, как если бы Сталина рядом не было. Это очень важно по двум причинам. Первое. Ежов человек умный и может догадаться, как обстоит дело. Он же, Сталин, этого не хочет. Второе. Если Ерошкин станет под него, Сталина, подлаживаться, работать на зрителя, они могут упустить много ценного. «Еще товарищ Сталин просит передать вам, — сказал Смирнов, — что вы и дальше будете заниматься делом Веры. Соответственно, Ежова вы должны допрашивать только по поводу сюжетов, напрямую касающихся Радостиной. Остальным займутся другие следователи». Того, что было в жизни Ерошкина за последние 2 месяца, очевидно, оказался перебор. Позже он любил вспоминать, что сообщение, что завтра в 9 часов утра он в присутствии Сталина будет допрашивать своего бывшего наркома, оставило его равнодушным. Он лишь с тоской подумал, что опять придется перепланировать график, отложить бумаги Клеймана, еще дальше перенести свой отъезд из Москвы. Получалось, будто кто-то не хочет пускать его в Ярославль, к Вере. И вдруг ему в голову пришла странная мысль. А что, если так и есть? Что, если в самом деле у Веры настолько мощные покровители, что и арест Ежова для них не проблема? Чем черт не шутит? Возможно, и вправду появились силы, готовые на все, только бы увести страну обратно. И Радостина — их главный козырь. Это было необходимо обдумать, потому что то, что сейчас происходило вокруг Веры, Ерошкину было напрочь непонятно. Вообще было ничего непонятно, как она решилась, как ей пришло это в голову, кто ей позволил пойти этим путем, кто столько времени закрывал на ее исход глаза и отпустил Веру так далеко, что теперь неясно, можно ли ее вообще остановить. «Неужели с печалью?» — думал Ерошкин. Маятник просто качнулся в другую сторону, и теперь те, кто хочет вернуться назад, сильнее. Они пока еще в подполье, но власть у них и решение, которое ими принято, окончательное. Размышляя об этом, Ерошкин не мог избавиться от кощунственной мысли. Не сам ли Сталин это возглавляет? Не он ли главный покровитель Веры? Больше того, не он ли, все обдумав, заранее рассчитав, дал приказ расстрелять Иосифа Берга, чтобы направить Веру на этот путь? К сожалению, если Ерошкин был прав, из этого следовал не слишком приятный вывод. Останавливать Ерошкину надо не Веру, а Сталина. Эта перспектива Ерошкина рассмешила. И он, уже ложась в постель, решил, будь что будет. Завтра он начнет допросы Ежова, как его и просят. Будет их вести обычным порядком. Если же почувствует, что дело дрянь, постарается притвориться дурачком. Впрочем, никаких хитростей не понадобилось. И месяц спустя, уже в Ярославле, Ерошкин, приканчивая бутылку, сказал себе, что то, что должно было стать главным событием в жизни любого следователя, прошло, по сути, мимо него. За два допросных дня он, кажется, не задал Ежову и трех вопросов. Тот словно знал, чего от него ждут, и отвечал строго по существу, ни разу не уклонившись в сторону. Вообще Ерошкина не покидало ощущение, что Ежов, даже не зная, что за перегородкой сидит Сталин, отвечает одному ему. Ерошкина это, конечно, устраивало. Он с самого начала решил тушеваться, спрашивать только о том, о чем, сидя на его месте, спросил бы и Сталин. Все-таки его смущало, с какой легкостью и Ежов, и Сталин на это пошли. Пару-тройку раз за эти два дня ему делалось по-настоящему неприятно, что для Сталина и Ежова его, Ерошкина, будто не существует. Хотелось выкинуть какой-нибудь номер, чтобы они или убрали перегородку, заговорили друг с другом напрямую, или дали ему, Ерошкину, следователю, который назначен вести это дело, его законное место. Ничего этого Ерошкин, конечно, делать не стал. Отлично понимал, что для него все складывается как нельзя лучше. Если есть шанс уцелеть, попав между двух таких людей, как Сталин и Ежов, он ему дан. В первый день Ежов едва конвой ушел, и Ерошкин, как и положено, записал его паспортные данные, сказал, что прекрасно знает, когда Сталин поставил на нем крест. Ерошкин для порядка спросил, когда, хотя и так было видно, что через минуту Ежов сам это ответит. Не заметив вопроса, Ежов продолжал. Это было на заседании секретариата партии 17 ноября прошлого года. Я понял, что мне конец, когда Сталин назвал меня сатаной, а чекистов — моими подручными и сатанинским племенем. Я к этому секретариату долго готовился. Был убежден, что то, что предложу, действительно необходимо и стране, и партии, и революции. Найдет оно и полное одобрение Сталина. «Не может не найти», — подчеркнул Ежов. Я тогда начал доклад с того, что покончить с Верой Андреевной Радостиной нам надо как можно скорее. Если мы в своей пропаганде говорим, что должны безо всякой жалости избавляться от каждого, кто мешает нам двигаться вперед, то Вера Радостина куда опаснее. Она способна всех нас, всю страну, увести назад, в проклятое прошлое. Я говорил, что если народ видит в Сталине своего вождя, который единственно верной дорогой ведет его в коммунизм, то Вера — это тот вождь, который, если мы его не уничтожим, вернет народ в мир чистогана и эксплуатации, в мир рабства и угнетения. До этого Ежов говорил очень хорошо, четко и внятно, но здесь поперхнулся, закашлялся и руками стал просить у Ерошкина воды. Ерошкин налил ему стакан. Он выпил, но кашель унять не смог и сделался вдруг старым и жалким. Кашель тряс его и тряс. Кровь прилипла к лицу, и оно стало совсем красным. И все равно он пытался говорить, словно чувствуя, что сейчас Сталин его слушает. И, слушая, может простить, сохранить ему жизнь. А если он хоть на секунду замолчит, Сталин уйдет, тогда его уже никто не спасет. Ерошкин понимал, что Ежов говорит ему то, что должен был сказать на секретариате. Тогда Сталин его сбил, и он не сумел собраться, все смазал. Теперь у него был последний шанс. То есть Ерошкину он врал. На секретариате он и десятой части этого не сказал, но Сталину он говорил правду. Перед Сталиным был чист. прошло, наверное, не меньше 10 минут, прежде чем Ежов смог, наконец, унять кашель, успокоился. «Я говорил на том секретариате», — продолжал он, «что если все люди, которым по узкоэгоистическим соображениям не нравится то, что делается в СССР, пойдут за верой, станет возможной отмена не только коллективизации, индустриализации, но и самой революции. По просьбе членов секретариата я стал им объяснять, как это технически будет происходить. Я сказал, что у каждого из нас есть воспоминания, и мы, идя от одного куска жизни к другому, станем отступать все дальше и дальше в прошлое. Все мы живем в одной стране, в одно время, то есть большинство воспоминаний у нас общие, и ты, стоит только захотеть, каждым шагом своей жизни сможешь поддержать и подтвердить жизнь другого. Раз встав на эту дорогу, люди скоро уверятся, что идут правильно, то есть раньше они шли совсем не туда, куда надо, и все, что они делали, идя так, тоже делать было ни в коем случае нельзя. Теперь ошибка исправлена, дальше все будет хорошо. Этой своей страшной уверенностью они собьют с толку даже тех, кто по-прежнему хочет идти вперед, собьют даже искренних коммунистов. Может быть, говорил Ежов Ерошкину. Его вина в том, что на секретариате он говорил чересчур эмоционально. Но ведь и вправду положение критическое, промедление смерти подобно. «И я видел», — продолжал он, — «что большинство членов секретариата меня поддерживают, тоже считают, что на эту опасность нельзя закрывать глаза». «Эта поддержка», — говорил Ежов, — «сыграла со мной злую шутку. Я был настолько уверен, что со мной согласен и Сталин, что пока говорил, ни разу на него не посмотрел. А когда, наконец, взглянул, поразился, насколько холодно он меня слушает. После секретариата я долго пытался понять, что в моем выступлении могло так ему не понравиться. И вот что теперь думаю. Из моих слов получалось, что человек по своей природе зол, любит и склонен к одному злу, и значит, никакое спасение невозможно. Он никогда добровольно не пойдет за Сталином, никогда не пойдет за ним без принуждения. Вере же радостенной, никого даже... Не надо звать, каждый сам бросится за ней, будто малый ребенок за матерью. Конечно, Сталин с таким взглядом на человеческую природу согласиться не мог, продолжал Ежов. Конечно, он понимал, что после грехопадения в человеке живет зло, много зла. Но как бы ни был силен дьявол, каким бы сонмом чертей, прочей нечисти он не окружил человека, и сам он, и зло, живут только потому, что Господь им попустил. Дьявол не равен Господу, и не может быть ему равен. Думать такое кощунство, ересь, неслыханное, ни с чем не сравнимое умоление Бога. Да, человек после грехопадения часто уклоняется во зло, его путь к добру не прям, то и дело он петляет, временами и впрямь идет назад. Но это только временами. Раз Господь есть, рано или поздно человек обратится и будет спасен. Иного быть не может. «Дома», — говорил Ежов, — «я, наконец, разобрался, чего хочет Сталин. Теперь я уверен, что понимаю его правильно. Сталину сейчас надо, чтобы все и дальше шло так же, как идет, шло как бы само собой. Никто со стороны вмешиваться в это не должен». Сталин, похоже, решил испытать народ. Если он и вправду добр, то рано или поздно сам, без принуждения, выберет добро. Пускай немного поплутав, но выберет. Если же зол и любит одно зло, любит эксплуатацию человека человеком, то тогда он, Сталин, и дело с таким народом иметь не хочет.